сейчас высекус! Сию минуту высекус!» Совсем уже вскочил со стула штабс-капитан. «Да я ведь вовсе не жалуюсь, я только рассказал. Я вовсе не хочу, чтобы вы его высекли. Да он, кажется, теперь и болен». «А вы думали, я высекус? Что я Илюшечку возьму, да сейчас и высеку? Пред вами для вашего полного удовлетворения? Скоро вам это надо-с!» Проговорил штабс-капитан, вдруг повернувшись к Алёше с таким жестом, как будто хотел на него броситься. «Жалею, сударь, о вашем пальчике! Но не хотите ли я, прежде чем Илюшечку сечь, свои четыре пальца сейчас же на ваших глазах для вашего справедливого удовлетворения вот этим самым ножом оттяпаю? Четырех-то пальцев, я думаю, вам будет довольно-с? Для утоления жажды мщения-с! Пятого не потребуете?» Он вдруг остановился и как бы задохся. Каждая черточка на его лице ходила и дергалась. Глядел же с чрезвычайным вызовом. Он был как бы в выступлении. «Я, кажется, теперь все понял», — тихо и грустно ответил Алеша, продолжая сидеть. «Значит, ваш мальчик, добрый мальчик, любит отца и бросился на меня, как на брата вашего обидчика. Это я теперь понимаю», — повторил он, раздумывая. «Но брат мой, Дмитрий Федорович, раскаивается в своем поступке, я знаю это, и если только ему возможно будет прийти к вам или всего лучше свидеться с вами опять в том самом месте, то он попросит у вас при всех прощения, если вы пожелаете». «То есть вырвал бороденку и попросил извинения? Все, дескать, закончил и удовлетворил, так ли-с?» «О нет, напротив. Он сделает все, что вам будет угодно и как вам будет угодно». «Так что, если б я попросил его светлость встать на коленки предо мной в этом самом трактире-с, столичный город ему наименование, или на площади-с, так он и стал бы?» «Да, он станет и на колени». «Пронзились! Прослезили меня и пронзились! Слишком наклонен чувствовать. Позвольте же отрекомендоваться вполне. Моя семья, мои две дочери, мой сын, мой помёц. Умру я, кто-то их возлюбит. А пока живу я, кто-то меня скверненького кроме них возлюбит. Великое это дело устроил Господь для каждого человека в моем роде. Ибо надобно, чтобы и человека в моем роде мог хоть кто-нибудь возлюбить». «Ах, это совершенная правда!» — воскликнул Алеша. «Да полните, наконец, поясничать! Какой-нибудь дурак придет, а вы срамите!» — вскрикнула неожиданно девушка у окна, обращаясь к отцу с брезгливую и презрительную миной. «Повремените немного, Варвара Николаевна! Позвольте выдержать направление!» — крикнул ей отец, хотя и повелительным тоном, но, однако, весьма одобрительно смотря на нее. «Это уж у нас такой характер-с!» — повернулся он опять к Алёше. «И ничего во всей природе! Благословить он не хотел! Ну, то есть, надо бы в женском роде! Благословить она не хотела-с! Но позвольте вас представить и моей супруге. Вот-с, Арина Петровна. Дама без ног-с, лет 43-х. Ноги ходят да немножко-с. Из простых-с, Арина Петровна. Разгладьте черты ваши. Вот Алексей Федорович Карамазов. Встаньте, Алексей Федорович». Он взял его за руку и с силой, которой даже нельзя было ожидать от него, вдруг его приподнял. «Вы даме представляетесь, надо встать. Не тот Карамазов, маменька, который... ну и так далее. А брат его, блистающий смиренными добродетелями. Позвольте, Арина Петровна, позвольте, маменька, позвольте вашу ручку предварительно поцеловать». И он почтительно, нежно даже, поцеловал у супруги ручку. Девица у окна с негодованием повернулась к сцене спиной. Надменно вопросительное лицо супруги вдруг выразило необыкновенную ласковость. «Здравствуйте. Садитесь, господин Черномазов», — проговорила она. «Карамазов, маменька, Карамазов! Мы из простых...» — подшепнул он снова. «Ну, Карамазов или как там... А я всегда Черномазов. Садитесь же, и зачем он вас поднял? Дама без ног, он говорит, ноги-то есть, да распухли, как ведра, а сама я высохла. Прежде-то я худы была толстая, а теперь вон словно иглу проглотила». «Мы из простых-с, из простых-с», — подсказал еще раз капитан. «Папа, ах, папа!» — проговорила вдруг горбатая девушка, доселе молчавшая на своем стуле, и вдруг закрыла глаза платком. «Шут!» — брякнула девица у окна.